Разъяснение. Почему нельзя достичь будства, если практиковать только метод или мудрость? Одного желания стать Буддой недостаточно. Необходимо приступить к методу осуществления будства, и метод должен быть безошибочен. Сколько ни старайся идти по ошибочному пути, плода не достигнешь. Как не надоить молока, дергая корову за рога? Но и когда избран безошибочный путь, если в нем нет всех частей, старания не увенчаются успехом, подобно тому, как при отсутствии семени, воды, земли или какого-нибудь другого необходимого условия росток не вырастает. Об этом говорится в средней ступени созерцания. Даже если очень долго усердствовать в ошибочных средствах, желаемого результата не достичь, как не выдать молока из рогов. Если практиковать не все необходимые средства, тоже не будет плода. Подобно тому, как не вырастает росток и тому подобное, если нет семени или какого-нибудь другого необходимого фактора. Поэтому, желая достичь плода, полагайтесь на безошибочные причины и условия и на полный их набор. Но что такое безошибочность при полноте причин и условий? Об этом определенно говорится в полном пробуждении Вайрачаны. Хозяин таящихся, всеведущее сознание, имеет корнем сострадание, растет при условии устремленности и вызревает благодаря плоду. И вызревает благодаря методу. О сострадании уже говорилось. Устремленность – это относительная и абсолютная бодхичитта, а метод – даяние и все другие парамиты, объясняет великий подвижник Камалашила. Имея ложное представление о таком пути, китаец Хэшан и некоторые другие говорили, пока имеются мысли, даже хорошие мысли, не говоря о плохих, поскольку они привязывают к сансаре, их результатом не может быть выход из круговерти. Одинаковы страдания, кованного золотой цепью или связанного веревкой. Одинаково закрывают небо белые и черные облака. Одинаково болят укусы белой и черной собаки. Следовательно, только полное прекращение мыслетворения является путем пробужденности. Даяние, соблюдение нравственности и подобное Будда проповедовал для глупцов, не способных созерцать высший смысл. Поэтому, постигнув высший смысл, предаваться тем деяниям, это все равно, что царю уподобиться простолюдину или искать следы слона, когда слон уже найден. Хэшан пытается доказывать, что, цитируя 80 мест в сутрах, где восхваляется отсутствие мыслетворения, но в своем утверждении все без исключения составные части метода не есть подлинный путь Будды, решительно пренебрегая относительной истины, он далеко отступает и от абсолютной истины, поскольку не признает проницательного анализа без самостной реальности. Сердце учения победителя. Это худшее из превратных воззрений, согласно которому прекращение мыслетворения есть святая святых пути, и которое... пути, и которые кое в чем можно уподобить лишь безмятежности, было полностью опровергнуто великим бодхисаттвой Камалашилой с помощью свидетельств слова Будды и непогрешимых логических доводов, что послужило укреплению благого пути, радующего победителей. Но теперь, когда учение идет к закату, и перевелись великие мужи, способные при помощи устной передачи высшего смысла и непогрешимых логических доводов твердо установить совершенные принципы пути, когда существа обладают ничтожными добродетелями, и когда, хотя жива еще некоторая вера в дхарму, сила мудрости везде ничтожна. Опять и опять видим, что некоторые, пренебрегая соблюдением обетов и другими аспектами деяний, отбрасывают их, осваивая путь или делают еще что-нибудь в духе Хашана. Некоторые же считают, что за исключением отказа от метода, воззрение Хашана правильно. Другие, не признавая аналитической мудрости, считают правильным безмысленное созерцание Хашана. А ведь такой путь не содержит ни составных частей созерцания пустоты, ни самого объекта. Но если согласиться, что это является созерцанием пустоты, такие речи, как «осваивающий безошибочный метод созерцания, установив подлинный смысл пустоты, созерцают лишь пустоту и не культивируют составных частей деяния, представляющих относительную истину», или же «нет необходимости, считая деяния существенными, прилагать к ним усилия с множества сторон». Это полностью противоречит всему слову и далеко от правильного пути. Ведь цель майхайнистов не пребывающая нирвана, не пребывание же в сансаре осуществляется посредством мудрости, постигающей реальность. В этапах пути, опирающегося на высшую истину, посредством глубокого пути, накопления прозрений или так называемого аспекта мудрости, а не пребывание в нирване, покоя, должно осуществляться посредством мудрости, познающей явления, в этапах пути, опирающегося на относительную истину, посредством широкого пути накопления заслуг или так называемого аспекта метода. Об этом говорится в Сутре непостижимой тайны. Накопление прозрений избавляет от клеш, от всех клеш. С помощью накопления заслуг поддерживаем всех существ. Раз так, Махагаван, великосущному Бодхисаттве следует усердствовать в накоплении заслуг и прозрений. И в Святой Сутре «Небесная сокровищница» сказано: знанием, опирающимся на мудрость, избавляемся от всех клеш. Знанием метода постоянно заботимся о всех существах. И в сутре истолкования замысла: я не учил, что высшее, истинно совершенное пробуждение – это отстранение от заботы о существах или отстранение от любой деятельности. И в сутре проповеди Вималакирти об этом подробно говорится. Что есть оковы? Что свобода бодхисаттв? Оковы – страсть к скитанию без метода в сансаре. Скитание в сансаре методом владеющих – свобода. Пристрастие к скитанию без мудрости в сансаре – оковы. Скитание в сансаре – мудростью владеющих – свобода. Мудрость без метода – оковы. Мудрость с методом – свобода. Метод без мудрости – оковы. Метод с мудростью – свобода. Поэтому, после того, как вы желали плода, будства, в пути надо опираться на оба – метод и мудрость. С одним без другого реализация невозможна. Как говорится в Гаягауре, если коротко охарактеризовать путь бодхисаттв, то его составляют два компонента. Какие два? Метод и мудрость. И в первом лучшем счастье сказано: парамита мудрости – это мать, искусность в методе – отец. И в вопросах Кашьяпы. Кашьяпа, как министра царя, исполняют все необходимое, так и бодхисаттвы, имеющие мудрость и искусные в методах, вершат все дела Будды. Поэтому следует созерцать пустоту, обладающую наивысшей формой, полным набором частей метода, даянием и прочим. Однако пустота в пути Махаяны никуда не приводит. Об этом подробно говорится в сутре головной драгоценности. После того, как надевают панцирь любви и пребывают в великом сострадании, пустоту, обладающую наивысшей формой, осуществляет в медитации. Какова эта пустота, обладающая наивысшей формой? Это такая пустота, которая неотъемлема от даяния, неотъемлема от нравственности, неотъемлема от терпения, неотъемлема от усердия, неотъемлема от медитации, неотъемлема от мудрости, неотъемлема от метода. В этом же духе говорится и в высшей тантре. Скажу, что нравственность, даяние, терпение и прочее, как будто рисовальщики, а образ, пустота, как форма наивысшая. Здесь в притче о том, как для того, чтобы нарисовать образ царя, собралось много художников. Один умеет рисовать только голову, другой – только руки и так далее. Если же одного рисовальщика не будет хватать, образ выйдет несовершенным. Пустота уподобляется образу царя, а даяние и прочее – рисовальщикам. И если нет полного набора средств, даяния и прочего, образ останется без головы, без рук или подобного. Кроме того, сам Бхагаван, придерживаясь прежней позиции, опровергает утверждение, когда культивируется созерцание пустоты, ничего другого осваивать не надо. И говорит, что если бы было так, то даяние, соблюдение нравственности и другие совершенства, которые он, будучи бодхисаттвой, практиковал, многие кальпы, были бы глупостью, незнанием конечного смысла. Как сказано в собрании нарушений Майтрея, ведь подлинная практика шести парамид бодхисаттвы предназначена для совершенного пробуждения. Но глупые люди говорят, бодхисаттве следует практиковать одну лишь парамиту мудрости, практиковать другие парамиты ни к чему, и не признают других парамид. Непобедимый, как ты думаешь, совершил ли я глупость, когда, будучи царем кашийцев, отдал голубе кусок своей плоти? Майтрей ответил, нет, Бхагаван. Майтрея, принесли ли мне вред корни добродетели шести парамид, накопленные мною в деяниях бодхисаттвы? Майтрея ответил, нет, Бхагаван. Бхагаван сказал, непобедимый, вот ты 60 кальп подлинно практиковал парамиту даяния, 60 кальп – парамиту нравственности, 60 кальп – парамиту терпения, 60 кальп – парамиту усердия, 60 кальп – парамиту созерцания и 60 кальп – подлинно практиковал парамиту мудрости. А глупые люди говорят, единственным способом реализуется пробуждение, а именно путем созерцания пустоты. И их практика таким образом становится совершенно порочной. Поэтому говорить, если есть постижение пустоты, нет необходимости с большим усердием практиковать метод, значит злословить о прекрасных прошлых рождениях нашего учителя. То было время, когда не постигался высший смысл. Думать, разносторонняя практика даяния и других деяний оправдана при отсутствии устойчивого постижения пустоты, но если оно наличествует, его вполне достаточно. Это тоже весьма ошибочный взгляд. Если бы он был верным, то бодхисаттвам, дошедшим до великих уровней нерассудочного сознавания, прямо постигающего абсолютную истину, а особенно бодхисаттвам восьмого уровня, на котором их нерассудочное сознавание обретает силу, деяния были бы не нужны. Но это невозможно, поскольку в 10 уровнях сказано. Хотя на каждом из 10 уровней имеется своя главенствующая парамита, даяния и прочие, практика других тоже не отсутствует. То есть, на каждом из 10 уровней практикуется 6 или 10 парамид. Также о них толкуют и почтенные почтенные, непобедимый Нагарджуна и Асанга. Поэтому иная их интерпретация невозможна. Особенно на восьмом уровне, когда покончено со всеми клешами, когда пребывают в абсолютной истине, полном успокоении рассудочной деятельности. Если бы эти будущие Будды руководствовались одним лишь постижением пустоты, они не могли бы стать пробужденными. Ведь Шраваки и Пратьека Будды тоже достигают полного отсутствия мыслетворения. Увещевая, опирайтесь на мое тело, сознание, мир и другие безмерные достоинства, поскольку у вас нет моих сил и других совершенств, радейте о них, размышляйте о неспокойствии существ, об их возбужденности из-за разных клеш, не оставляйте терпения и так далее. Будда указывает на необходимость практиковать деяния бодхисаттвы. Поэтому думать, что для пробуждения достаточно некоего тонкого самадхи и отбросить остальное, значит смешить мудрых. Как раз об этом говорится в 10 уровнях. У сыны победителей, бодхисаттву, находящегося на этом непоколебимом уровне бодхисаттв, пробудившего силу прежней клятвы и пребывающего в потоке источника Дхармы, победоносные Будды считают приближающимся к осуществлению сознания Тадхагаты. Относительно этих слов Будда сказал: «Хорошо сказано, сын семьи. Хорошо. Это состояние также является абсолютным терпением, делающим возможной реализацию всех качеств буддства. Но поскольку у вас нет моих 10 сил, опор, бестрепетности и других совершенных качеств буддства, проявляйте усердие в стремлении к этим совершенным достоинствам. Не оставляйте и того источника терпения. Хотя, сын семьи, ты и достиг этого спокойствия, совершенной свободы, размышляя о том, как неспокойны дети, простые существа, как их осаждают всевозможные клеши, как они всячески ссорятся. Также, сын семьи, помни о прежней клятве, о достижении цели ради существ и о непостижимой двери сознания. А она, благородные сыны, это сущность явлений. Все тадхагаты, которые проявлялись и которые еще не появились, пребывают в этой сфере реальности. Ибо, исходя из нее, все явления пусты, все явления нереальны. Она не является исключительной особенностью Тадхагат. Этой неумозрительной сущности явлений достигают также все Шраваки и Пратьека Будды. Благородные сыны, на восьмом уровне вам следует опираться на мое безмерное тело, безмерное сознание, безмерный мир Будды, безмерное проявление сознания, на безмерную сферу света, безмерные чистейшие особенности моего голоса и, таким образом, самим реализовать такие же достоинства. Вот, например, сколько пути за день проходит на попутном ветре парусник, выплывший в океан, столько пути до выхода в океан, пока приходится старательно грести, ему не пройти за 100 лет. Так и когда достигаем 8 уровня, сколько тогда без особого усилия проходим по пути всеведения, столько пути, пока не достигли этой стадии, мы не способны пройти, усердствовать даже в течение 100 000 кальп. Так сказано в 10 уровнях. Поэтому говорить, существует быстрый путь, и не практиковать деяния бодхисаттвы, значит обманывать себя. Можно придерживаться ошибочного мнения и не утверждая, что даяние и другие парамиты не нужны. Парамиты совершенно у того, кто не имеет никаких мыслей. Он ведь не привязывается к понятиям «дающий», «дар», «принимающий», поэтому его даяние без реалистических представлений и, следовательно, совершенно. таким же образом у него совершенно и остальные парамиты, а также потому, что, как говорится в сутрах, каждый из них заключает в себе все шесть. Если бы они были совершенны лишь из-за этого, то поскольку иноверцы тоже не привязаны к таким понятиям во время погружения в безмятежность однонаправленного сосредоточения, стало быть, и у них тогда совершенны все парамиты, в частности, Шраваки и Пратека Будды, когда они, как говорилось в выше приведенной цитате, достигнув сущности явлений, избавляются от рассудочных мышлений, тоже были бы совершенны во всех бодхисаттвинских деяниях и оказались бы махаянистами. И если же придерживаться мнения, что достаточно этого безмыслия, ибо в сутрах говорится, что каждый из парамид включает все шесть, то поскольку и о подношении мандалы говорится, поднося мандалу, умощенную коровьим навозом и мочой, то есть сказано о том, что ее подношение заключены все шесть парамид. Выходит, что следовало бы заниматься только им. Поэтому относительно деяний, соединенных с воззрением, и мудрости, соединенной с методом, можно сказать следующее. Когда, например, мать, мучительно переживающая смерть любимого ребенка, говорит о нем с другими, ее душевное состояние не теряет силы мучения, но в целом ее душевное состояние не обязательно все мучительны. Подобно этому, если мудрость постижения пустоты имеет большую силу, то хотя мысли, поглощенные даянием, поклонением, обхождением посолонь или декламацией и не являются постижением пустоты, они не лишены окраски или силы этого постижения. Подобно же, если перед началом медитации с большой силой вызвать в себе устремленность, то хотя во время медитативного сосредоточения на пустоте и не будет самой устремленности, ее оттенок не пропадет. Поэтому такое даяние с окраской постижения пустоты называется даянием без реалистических представлений. Но если мысли о даянии полностью отсутствуют, то даяние невозможно. Так же и с остальными парамитами. В таком же духе следует понимать и неразлучность метода с мудростью. Также не надо заблуждаться по поводу высказывания, что плоды, накопление заслуг – это сансарные тело, благосостояние, долгая жизнь и прочее. Это верно в том случае, если отсутствует искусность в методах и мудрость. Но если ими руководствуются, то они заслуги вполне служат основой для освобождения и всеведения. Согласно сказанному в драгоценном ожерелье, царь, в том и сущность Рупакаи, что она – порождение накопления заслуг. Подобные высказывания бесчисленны. А если вы говорите, что иногда можно превратить причины будства, даже все злодеяния и клеши, ведущие в дурную участь, а также утверждаете, что иногда причины высокого положения, даяния, нравственность и другие добродетели – являются причинами сансары и не могут служить причинами пробуждения, то хотелось бы, чтобы вы упорядочили мысли, а потом уже высказывали их. Также не надо заблуждаться относительно таких высказываний в сутрах. Даяние и остальные шести парамид, совершаемые с привязанностью к реальному, дело мары. Это говорится в сочинении «Три набора». Когда при совершении даяния и соблюдении нравственности впадаешь в реалистические представления и фанатично цепляешься за них, каждый раз раскаивайся. И в вопросах Брахмы. Всякий анализ, мыслетворение, полное отсутствие мыслетворения, пробуждение. Смысл первого высказывания в том, что даяние и прочие парамиты, побужденные ошибочным пристрастием к двоякой самости, являются нечистыми и поэтому считаются делом мары. Но здесь не говорится, что даяние и прочее сами по себе дело мары. Иначе, поскольку здесь упомянуты все шесть парамит, медитацию и мудрость тоже следовало бы считать делом мары. Второе изречение тоже указывает, что нечисты деяния, побужденные ложным пристрастием, но не учит, что не надо опираться на даяние и другие парамиты. Если было бы иначе, в словосочетании, когда при даянии впадаешь в реалистические представления, не были бы нужны слова «когда» впадаешь в реалистические представления, следовало бы говорить «раскаивайся в даянии», а не так, как сказано.